бывшего человека. Под влиянием иллюзии такие глупцы злятся на Господа. Из-за этого он кажется им разгневанным и грозным. Но на самом деле это лишь обман чувств. Жены змея-демона, прикоснувшись к лотосным стопам Господа, потеряли власть над собой и так смутились, что не смогли продолжать обряд поклонения ему. Но Господь не испытал от их прикосновения ни малейшего беспокойства, ибо ничто не может заставить его потерять самообладание. Так кто же откажется поклоняться верховной личности Бога? Те, чье зрение осквернено, сравнивают глаза Верховного Господа с красноватыми глазами захмелевшего человека. Под влиянием иллюзии такие глупцы злятся на Господа. Из-за этого он кажется им разгневанным и грозным. Но на самом деле это лишь обман чувств. Жены змея-демона, прикоснувшись к лотосным стопам Господа, потеряли власть над собой и так смутились, что не смогли продолжить обряд поклонения ему. Но Господь не испытал от их прикосновения ни малейшего беспокойства, ибо ничто не может заставить его потерять самообладание. Так кто же откажется поклоняться верховной личности Бога? Комментарии в божественной милости Шри Шримады Ачарья Бхактивиданты Свами Прабхупады. Того, кто остается невозмутимым, даже когда есть причина для беспокойства, называют дхирой, владеющим собой. Верховный Господь всегда пребывает на духовном уровне, и ничто не может разрушить его спокойствие. Поэтому тот, кто хочет стать дхирой, должен найти прибежище у лотосных стоп Господа. В Бхагавадгите 2.13 Кришна говорит: «Дхирастатриана мухьяти». Тот, кто при любых обстоятельствах сохраняет самообладание, никогда не впадает в заблуждение. Идеальный пример дхиры – Махараджа Прахлада. Когда Нарасимха Дева явился в своем свирепом облике, чтобы убить Хираньякашипу, Прахладу это нисколько не встревожило. Он оставался спокойным и невозмутимым, в то время как все остальные, даже Брахма, дрожали от страха. Асадришо я пратибхати майая, шибевама двасаватамра лочана, нанагава дворгана и шерекрия, ядпадая спаршана дхаршитендрия. Те, чье зрение осквернено, сравнивают глаза Верховного Господа с красноватыми глазами захмелевшего человека. Под влиянием иллюзий такие глупцы злятся на Господа. Из-за этого он кажется им разгневанным и грозным. Но на самом деле это лишь обман чувств. Жены змея-демона, прикоснувшись к лотосным стопам Господа, потеряли власть над собой и так смутились, что не смогли продолжить обряд поклонения ему. Но Господь не испытал от их прикосновений ни малейшего беспокойства, ибо ничто не может заставить его потерять самообладание. Так кто же откажется поклоняться верховной личности Бога? О магианти мирандасья, янанджана шалакая чакшурум ритам гена, тайсмай шри гураве намаха. Шри Чайтанья Мановиштам Запитам Гена Бутале Свайам Рупа Кадамахьям Дадати Свападантикам Ванча Калпатарубьяща Крипа Синкубьяевача Патитанам Павайнебьо Вайшнавебьо Наму Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Вашади Гоура Бхактавринда, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намо Ом. Кришна, Падая Кришна, Приштая Вутари, Шимати Ниранджана Свами, Тинамине, Анахата Праясина, Прабхупадасия Туштая, Санкиртана Правдикарта, Ихаты Гуравин Маха, Нама Ум Вишну, Падая Кришна, Приштая Вутари, Шимати Бхакти Виданта Свами, Итинамине. Итак, в этом стихе объясняется качество и видение, два видения. Первое – это видение Господа в соответствии с материальными представлениями. И второе качество – это видение Господа глазами преданности, любви и преданности. Очень хорошо можно видеть такие же взаимоотношения даже в материальном мире, когда мы видим взаимоотношения между мужем и женой, допустим. Муж может быть очень гневно относиться к жене, выглядеть очень гневным по отношению к жене. Но если супруга любит своего мужа, то она не воспринимает это как угрозу для себя. Или мы видим, как в семейных взаимоотношениях между детьми и между родителями точно так же могут быть такие же отношения, когда ребенок, он не боится своего отца, даже когда отец такой очень грозный. В частности, Шрила Прабхупада давал такой пример, сравнивал, как какой-то лорд в Англии, который был министром, это очень важной фигурой в правительстве Англии, и как к нему сидели на прием разные послы, генералы, и они все как бы даже боялись, так сказать, зайти в кабинет, они все готовились, каждый настраивался, и секретарь сказал, что он занят, нужно подождать. И когда они знали, что он очень такой гневный человек, жесткий очень, такой принципиальный, и если что-то не так правильно сказать или неправильно себя повести, то все это может быть большой проблемой. И долгое время они не могли попасть к нему в кабинет, и когда секретарь отошел, дверь немного была открыта, и один из них все-таки как бы решился, и он стал смотреть туда в дырочку, что там такое, чем таким важным занят этот лорд, этот министр, когда его ждут, в общем-то, тоже полномоченные государств, таким образом, как бы это не менее важные фигуры. И он увидел, как этот лорд по ковру на четвереньках скакал. На его спине сидел маленький ребенок, держал его за волосы очень сильно, и линейка его хлопал по заднице, и этот лорд, он так рьяно скакал по кругу, и каждый раз, когда маленький ребенок его пришпоривал, лорд вставал на дыбы и ржал при этом. И когда этот человек увидел это все, он был в ужасе. И Шрила Прабхупада говорит, может показаться, что этому лорду нравилось быть лошадью. И он, так сказать, очень хотел быть лошадью. Или ему нравилось ржать, или он очень любил, когда на нем кто-то ездит. На самом деле он не любил ржать, он не любил, чтобы кто-то на нем ездил. Он не любил на четвереньках скакать по кругу, по этому ковру. И также у него не было времени на самом деле. Но таковы его отношения с его внуком были. Он очень сильно любил внука, испытывал к нему любовь, привязанность. И также внук, он не боялся своего деда, потому что он не видел своего деда лордом, он не видел своего деда каким-то министром, какой-то жесткой личностью. Он видел своего деда полностью таким ручным, так сказать, что он может управлять, что он может, если он захочет, он сделает деда лошадью, захочет, сделает его львом, кем угодно. И В частности, вот эта история точно так же демонстрирует взаимоотношения преданных с Кришной. Что Кришна, вот здесь есть стих предыдущий, который мы читали, если вы помните, вот здесь есть. Чтобы доставить им радость, то есть своим преданным, ты принимаешь перед ними различные облики. Вот мы видим, допустим, вот этот лорд, он ради удовлетворения своего внука, хотя внук, в общем-то, естественно, слабее и не обладал таким могуществом. Кто такой внук был этого лорда? Никто, один мальчишка какой-то, голопузый. Лорд был и министром, и лордом, и у него была власть, и все остальное. Но внук никто. Если не будет лорда, внук вообще никто. Ну, что он там, внук какой-то. Так же вот, как мы внуки, вот, Кришна тоже, мы какие-то там пра-пра-пра-пра-пра. Поэтому он как бы Махапита такой, Махапарапита. Да, то есть он тоже прапрадед наш, Кришна. И без лорда этот внук, он тоже из себя, в общем-то, особо ничего не представлял. Обычный ребенок. Но вся загадка была в их взаимоотношениях. Вся загадка была в их взаимоотношениях, в их привязанностях. Асакти. Есть такой уровень асакти, привязанность к Господу. И есть также, Кришна говорит в Бхагавад-гите, насколько человек предается мне, в соответствии с этим я награждаю его. То есть, когда есть асакти, тогда это асакти также проявляется у Кришны, потому что Кришна источник этого асакти. То есть, Кришна также привязывается к преданному. Как преданный привязывается к Кришне. Кришна всегда, на самом деле, мы привязаны к Кришне и Кришна к нам. Но как бы это становится осознанным, осознанной привязанностью. Это становится чувством. Чувство привязанности по отношению к Господу появляется. У Господа всегда также к нам есть чувство этой привязанности. Особенно тогда, когда мы заняты вот этим связаны с ним любовными взаимоотношениями, этой преданностью. И здесь говорится, что Господь для того, чтобы удовлетворить своих преданных, принимает разные облики. И в частности, Шрила Прабхупада в этом комментарии упоминает, когда Прахлада Махараджа был подвергнут всевозможным нападкам со стороны своего отца и его как бы подчиненных, Прахлада Махарадж не испытал по отношению к отцу ни разу чувства гнева или чувства осуждения. Он не испытывал такого мирской жалости к нему. Он постоянно испытывал к нему глубокое уважение, хотя его отец был асуром. Он испытывал к нему глубокое уважение, и постоянно он думал, боже мой, как же он не понимает, вот как же он может, как он несчастен. И вся его проблема, что он мой родной отец, я его люблю. Прахлада Махарадж очень любил своего отца. И мы можем видеть, как в шестой песне описывается, когда Господь Нарсимхадев спросил его, что ты хочешь. Он сказал, что, пожалуйста, меня две вещи беспокоят. У меня у самого нет проблем, но меня две вещи беспокоят. Это когда все эти глупцы и негодяи получат твою милость. И он сказал, пожалуйста, позаботься о моем отце, чтобы он милость получил. Это говорит о том, что Прахлада Махарадж постоянно находился также в таких очень сильных чувственных отношениях со своим отцом, хотя отец постоянно хотел его убить, то есть отец не мог переступить ради своих чувств, как бы ради своей враждебности по отношению к Вишну, то есть вот этого эгоизма, он не мог переступить через свой эгоизм по отношению даже к своему сыну, к жене, к своим подданным. Однако Прахлада, будучи преданным, спокойно переступил через и постоянно сострадал своему отцу. И постоянно испытывал к нему чувство, что даже после того, как разорвали отца, вот как говорится, что Прахлада Махарадж остался спокойным. Прямо на его глазах разорвали отца пополам. Более того, он увидел эту ужасную картину, что говорится, что даже Господь Шива испытывал страх. Не только Брахма, но и Господь Шива, он испытывал немножко так проблемы. Все остальные полубоги, они вообще испугались. И каждый из них думал, что сейчас у него какие-то проблемы начнутся у Господа, и сейчас мы под горячую руку попадем. Каждый из них думал, что они попадут под горячую руку. И здесь как раз говорится, что те, чье зрение осквернено, сравнивают глаза Верховного Господа с красноватыми глазами захмелевшего человека. Под влиянием иллюзий такие глупцы злятся на Господа. Из-за этого он кажется им разгневанным и грозным. Вы посмотрите, все, Прупада не просто так сравнивают. Он говорит, что все, кто присутствовал там, когда Нарасимхадев убивал демонов, и не только демоны видели его разгневанным, и не только демоны видели его разгневанным и грозным. Угра, это значит грозное, страшное, то есть вселяющим ужас. На самом деле слово угра означает вселяющий ужас. И вот есть такая угра Нарасимха, знаете, такое Нарасимха. Угра, это значит Господь такой в ярости, и он с таким с гневом разрывает этого Хирани Кашипу, кровь, кишки, там все. И у него такой вид очень гневный, эти клыки, все выпущенные эти когти. И в Индии, вы знаете, да, когда вот эту форму Угра Нарасимхи везли в Майпурский храм, то полицейские, когда открыли, чтобы посмотреть, что на самом деле, они очень сильно испугались. Они там начали молиться, попадали, кланяться, начали, закрыли, сказали, все, езжайте скорее. Потому что в Индии все знают, что вот в такой форме малейшее неправильное умонастроение какое-то, когда ты видишь эту форму, любое неправильное настроение, даже если человек страх испытал или видит, то могут быть реакции. Можно вызвать реакции как бы, на себя. И здесь описывается, что когда Господь Нарасимха появился и стал разрывать этих демонов, и Хирани Кашипу разрывал, то кроме Прохлады Махараджи, все остальные испытывали страх. То есть они видели Господа грозным, очень разъяренным, разгневанным и очень разъяренным. Точно так же в этих взаимоотношениях, когда вот этот пример лорда этого, тот человек, который смотрел в дырочку, он немного думал, что у лорда не все в порядке с головой. Но для удовлетворения своего внука лорд готов был принять любой облик. Вот даже он стал лошадью. И на самом деле в ведической литературе описывается, чтобы наслаждать своих преданных, Господь принимает разные облики. Чтобы наслаждать и удовлетворять своих преданных. То есть Кришне очень сильно нравится удовлетворять своих преданных. И вот эта история, она очень как бы четко показывает эти чувства. Поскольку мы не квалифицированы, то говорить вот на таком языке, вот как Господь для своих преданных принимает облик. Поэтому Шрила Прабхупада, он гениально дает нам через материю почувствовать, каковы их взаимоотношения. Хотя эти отношения трансцендентальны, но Шрила Прабхупада сравнивает их, он постоянно дает сравнения. Он постоянно дает такие сравнения, удивительные. Желтуха, допустим, и сахар. Допустим, это бхакти-йога. Как бхакти-йога, так сказать, может очистить? То есть трансцендентальные вещи идут в сравнении с какими-то материальными факторами, которые должны рассмотреться как взаимоотношения с Богом. Не как взаимоотношения вот с теми личностями, о которых мы говорим, притчами. Там, допустим, мы видим, как говорит притчи Нарада Муни, там, история царя Прачина Бархишаты. Мы видим, как в буддийских сутрах там есть, так сказать, вот эти метафорические или аллегорические истории. Мы видим, как в Библии этими притчами говорится. У отца было два сына, но отец — это не простой отец. Что это имеется в виду? Какой отец? Отец-то кто? Бог. Бог. Таким же образом Шрила Прабхупада хотел, чтобы его истории воспринимались в позиции взаимоотношений Бога и его возлюбленного преданного. И когда он говорил, вот лорд, министр, вот то все остальное, он подразумевал, что это Кришна. Это метафорически говорил о том, что это Кришна. О май лорд, Кришна. Он говорил, лорд. Один английский лорд, он говорит, и министр, то есть глава там, всех этих вещей. И он сравнил это с Кришной. А этот внук его, этот маленький ребенок, это чистый преданный. И что Кришна, чтобы его каким-то образом наслаждать, Кришне не нравится быть лошадью, вот этой Симхагривой там или кем-то, Варахой, ну, что значит это? Он это делает, чтобы наслаждать своих преданных, радовать своих преданных. То есть для них, как бы создавать вот эти всевозможные игры, он не просто сам наслаждается. Вы не можете сами наслаждаться, когда вы видите, что от этого другие как бы никакого наслаждения не получают. Кришна лишен эгоизма. Поэтому наслаждение Кришны, наслаждение его преданных. Как в Бхагавад-гите проведена эта параллель, поскольку Бхагавад-гита – это сам Вишну. То есть говорится, что каждый стих Бхагавад-гиты, он не отличен от тела Господа. Все. Вот все стихи и все названия, они не отличны от тела Кришны. Даже если там перечисляются какие-то демонические личности, все это Кришна. И говорится, там первая глава, там, и вторая глава, там определенная часть тела, там третья, четвертая глава, определенная часть тела. И так все это тело Кришны. Так же, как Шримад Бхагаватам, особенно Бхагавад-гита. И в этих взаимоотношениях точно так же проясняется такой момент в Бхагавад-гите, где эта тема точно так же как бы прочерчена. Этих взаимоотношений между Кришной, когда он принимает разные облики, чтобы наслаждать своих преданных. Это Арджуна, где Арджуна говорит, как я могу быть счастлив, то есть наслаждаться, если погибнут все мои близкие. И Шрила Прабхупада пишет комментарий, что мы не можем наслаждаться, если это нам не с кем поделиться вот этим наслаждением. Не с кем, не перед кем показать свои качества, не перед кем показать свои доблести и все остальное. Таким образом, Кришна, вот мы видим, что Кришна дает Бхагавад-гиту. Но кто восхищается Кришной в Бхагавад-гите? Вот мы с вами даже еще не восхищаемся этим. Кришна демонстрирует какие-то лилы, что вот у него там 16 108 жен. Вот эта тема центральная, как бы, да? Что он там то делает, он дваракадиши, он может поднять холм Гавардхана. И вот даже мы слушаем, да? И все равно мы не можем восхищаться этим. Поэтому эти игры нас особо не привлекают. Поэтому, когда мы включим кино какое-то кармическое, это поглотит сразу наш ум. Но смотреть или слушать про Кришну мы себя что? Заставляем. То есть мы понимаем вроде разума, мы верим, у нас есть вера. Вот как этот пример желтухи и сахара. Что да, я болен, но у меня есть вера, что сахар, он может меня спасти. И когда мы кушаем этот сахар, он горький. И мы терпим. Мы просто терпим лилы Кришны. В надежде, что постепенно, как вот человек лечится, он терпит эти уколы, таблетки, все они горькие. И постепенно Прабхупада говорит, как желтуха, вы кушаете сахар, и сахар, поскольку у вас неправильный обмен веществ, печени, все это, желчь будет, то все сладкое для вас становится горьким. А все горькое вам нравится как что? Как на, да, такое. То есть у вас тип сладости выделяется как бы в этом. Это как вы знаете, да, что спирт, он горький? Спирт, он горький. Но это производное, трансформированное сахар, сладость. Почему Прабхупада и говорил, сладкие пиры, это некое как бы алкоголизм такой. Вот это сладости, это некая форма алкоголизма, потому что в сахаре присутствует, в тонкой форме присутствует спирт, алкоголь. И чем, когда много человек ест сладкого, то это как бы так же тонко на его ум влияет, как на ум алкоголика. Вот, так сказать, у него, так сказать, такие же привязанности возникают. То есть тонкие только, это тонкие вещи. И вот эти взаимоотношения Кришны с его преданными также устроены, что Кришна хочет наслаждаться. Но он не может наслаждаться один, сам по себе. Поэтому Кришна хочет быть в окружении с кем-то. Поэтому в этом суть того, что Кришна распространяет экспансии, творит что-то. Нужна, как это, актеру нужна сцена. Актер не может сам построить театр и там сам с собой играть. Там, а кто вот? И сам с собой восхищаться. Хотя говорится, что Кришна самоудовлетворен, что он такой, черпает удовлетворение в самом себе. Однако Кришна, что значит удовлетворение в самом себе? Потому что пока мы рассматриваем это материально, но как только мы рассматриваем, что все, что вот эти все личности, все, это тоже Кришна, тогда нам понятно, что он на самом деле создает в себе вот этих личностей и внутри себя же вместе с ними наслаждается там. То есть все внутри Кришны находится. Поскольку он своей вот этой внутренней и внешней энергией, ну все это исходит от Кришны. Поэтому чем бы Кришна ни действовал, все это он. И он, получается, наслаждается сам собой. Сам в себе и черпает удовлетворение внутри. Внутри себя. Поскольку Кришна не материален. Поэтому его даже внешняя энергия, она на самом деле какая? Внутренняя, потому что она божественная. И Кришна говорит, очень сложно преодолеть эту мою божественную энергию. Кришна говорит о божественности его даже внешней энергии. То есть в чем проявляется его внутренняя энергия и вот эта внешняя энергия? В том, что эта внешняя энергия предназначена для того, чтобы ввести в иллюзию. Но на самом деле, даже вводя в иллюзию, это также составная часть какой энергии? Поскольку это же производная. Внешняя энергия – это производная какой энергии? Внутренняя. Вот точно так же, как мы говорили, сахар и спирт. Да? Производная. Таким образом, в сахаре присутствует спирт, а в спирте присутствует что? Сахар. Как в Брахма-самхите объясняется вот эта позиция молока, йогурта, там, это простокваши и всего остального. То есть эти паринамы, трансформации. Трансформация энергии, как это все трансформируется одно в другое. И мы здесь также видим, как эти отношения, Шрила Прабхупада дает эти примеры, чтобы мы могли трансформировать в своем сознании, в своем мышлении также эти взаимоотношения, чтобы мы могли понять, что в нашем вожделении сокрыто что? Любовь к Богу. В нашей любви к сексу, на самом деле, к нашему стремлению к сексуальным взаимоотношениям, сокрыто стремление к кому? И вот этих взаимоотношений любовных с Кришной. Чтобы мы научились понимать, как это происходит, и что нам мешает эти взаимоотношения почувствовать, правильно прочувствовать эти взаимоотношения. Что же нам мешает? И вот он говорит, те, чье зрение осквернено, осквернение. Чем же мы осквернены? А? Желаниями, да? У нас есть определенные неправильные желания. У нас было желание какое? Попробовать наслаждаться отдельно. То есть независимость. Желание независимости привело к осквернению. Чтобы не зависеть от Господа, нужно забыть Господа. Или, по крайней мере, эта память должна немножко что? Оскверниться. Память должна немножко оскверниться, чтобы мы могли испытывать эту независимость. Думать, что мы независимы. Таким образом, вот эта независимость, это категория мыслей. Я думаю, что я независим. Вот сейчас мы здесь все сидим, и мы думаем, что я сам сейчас вот заснул. Вот сейчас сидят, раз засыпают. Человек думает, я сам заснул. Но кто заснул? А? На него влияют гуны. И Кришна говорит, нет никого другого исполнителя, нет никого, кроме исполнителя. Кроме кого? Гун материальной природы. Гуны это исполняют. Человек думает, это я исполняю. Он говорит, нет, нет никого, нет никакого исполнителя, кроме гун материальной природы. А гунами кто двигает? Гунешвара. Таким образом, он говорит, Кришна, все введены в заблуждение, ибо никто не знает, что действую, лишь я один. Таким образом, что сейчас? Мы засыпаем, мы отупели, что-то помним, чего-то не помним. Это все влияние чего? Забвение это что? Гуны. Гуны. Иллюзия. Принимать одно за другое. Пять гун. Желания наши. Опять гуны. Наше вожделение, гуны. Наше желание очиститься, наша религиозность. Это все гуны. И мы думаем, что мы действуем. Однако мы не действуем. Мы только что желаем, и эти желания трансформируются во что? В мысли. В мысли в наши. В наши мысли и чувства. Наши мысли таким образом... В 11-й песне Шримад Бхагаватам, полубогиня Бхуми, суть нашей земли, она объясняет, что умом мы притягиваем гуны материальной природы. Каков наш ум, то мы и притягиваем к себе. Каков наш ум? И насколько наш ум осквернен вот этими какими? Ложными представлениями о жизни. Да? То есть, насколько наш ум в невежестве находится. А как вы думаете, тонкая потенция ума еще какая? Интеллект, конечно, Вигьяна Майя Коша, это же тот же ум, только тонкое его проявление, более тонкое проявление ума. И оно называется интеллектом. Таким образом, вся наша вот эта субстанция, она пропитана эгоистическими желаниями, вот этой скверной. Что такое эгоизм? В первую очередь я, а потом все остальное. И если есть я, все, что связано вот с этим я, оно чье? Мое. Мое. А кто я? Я есть это тело, грубое или тонкое. Либо дехо, либо сукшма шарира. Таким образом, это представление, я есть это тело, оно порождено эгоизмом. И этот эгоизм является причиной того, что живые существа введены в иллюзию. То есть пребывают в иллюзии, поскольку отождествляют себя с тонким умом, интеллектом, чувствами. И поскольку они себя отождествляют с этим, с материальным умом они себя отождествляют, с материальным интеллектом, с материальными чувствами, с материальным телом, органами, то, естественно, все, что возникает в этих материальных субстанциях, они думают, что это они. Не понимая, что каждое их желание, каждая их мысль трансформируется туда, проходя через что? Ложное эго. Ложное эго. У нас появляется какая-то мысль, и она тут же трансформируется через ложное эго. Ложное эго тут же его что? Искажает, да? Ложное эго тут же искажает это желание или эту мысль. Как искажает? Чтобы мы могли чувствовать себя что? Независимым, наслаждающимся. Оно позволяет, и вот это ложное эго, первая трансформация ложного эго, еще раз, чтобы понятно было, это наш материальный ум. То есть, не в духу, все, что возникает в нашем духовном уме, трансформируясь через ложное эго, превращается в наш материальный ум. Поэтому мы все время чувствуем, как будто в нас две личности. Одна вот правильно все время говорит, а вторая такая же, говорит что-то неправильно. Вы теперь понимаете, да, откуда вот это? Одна говорит, потому что душа вроде бы как правильно действует, а вот это совесть, а вот это угрызение совести, это еще плюс что? Подтверждение чье? Параматма. Подтверждение, что параматма дает подтверждение, что да, это было неправильно, да, так надо было поступить. Но опять же, когда мы сами себя как бы воспринимаем, мы тут же начинаем анализировать, то есть у нас появилось какое-то, тут же через ложное эго, вторая как будто бы личность появляется. И плюс третья личность еще появляется. Совесть. Угрызение совести. Таким образом человек попадает в эту двойственность. То есть он между ложным эго и между Кришной. Вот он сам, и между Кришной и им ложное эго. Таким образом, он смотрит на Кришну через призму ложного эго. И это является скверной. И как только он смотрит через ложное эго на Кришну, здесь описывается, те, чье зрение осквернено, сравнивают глаза Верховного Господа с красноватыми глазами захмелевшего человека. Что значит захмелевшего? Они, вот чем охарактеризуется захмелевший человек? Что он, что там, что у него там на уме, никто не знает. Понимаете? То есть человек, который себя не контролирует. Поэтому полубоги, когда увидели Нарасимху Деву, они что думали? Он себя сейчас что? Не контролирует. Ну как поддатый. Вот по пьяни, попробуйте на человека наедете, и он по пьяни, он вам по башке тоже стукнет, а потом протрезвеет. Ой, ну ладно, извини. И они в этом состоянии сравнивают Кришну, вот, как бы глядя через эту призму ложного эго, поскольку ложное эго, когда мы руководствуемся ложным эго, мы не можем себя контролировать. Понимаете? Потому что наш, это невежество, это ложное эго нас контролировать начинает. Поэтому говорится, слуга чувств. Точно так же, как вот эта сказка про золотую рыбку. Представьте, что старик бы рассмотрел золотую рыбку через глаза старухи. Старик же привык все рассматривать глазами старухи. И когда рыбка сказала, чего тебе надо, старче, он побежал и спросил, что нам надо? И старуха сказала, давай корыто, дурачина ты, простофиля. В этом сокрыт глубокий смысл. Потому что каждый раз изнутри мы слышим, дурачина ты, простофиля, если сейчас извинишься, что я тебе подумаю, ты дурак, дураком же будешь. Как только мы пытаемся сделать опять какой-то поступок хороший, вот представим, кто-то приходит извиниться перед кем-то. И вот этот импульс пошел, раз, через ложное эго раз проходит и в уме. Ну что, я дурак, что буду так выглядеть? Еще подумай, потом вообще обнаглеет. Что я буду как дурак? То есть практически это ложное эго вводит нас в эту иллюзию. Дурачина ты, простофиля. Те же объегорят все. Что ты такой, простота, это хуже воровства. Ты что ты такой искренний весь, балбес? Ну искренний, ну дурачина, ну простофиля ты. Со своей искренностью, со своей открытостью, со своей честностью. И каждый человек только честным хочет быть, как тут же в уме. Дурачина ты, простофиля. Сразу возникает это. И старик настолько привык с этой старухой, все время под эту старуху, что он уже сам-то, он только вот эти сети забрасывал. И он, ну, немножко посострадал этой рыбке, отпустил ее. Но когда она говорит исполнить три желания, он бежит к этой старухе. Потому что он так сильно привязан. И вот мы видим, как мужчины привязаны к женщинам. И они все исполняют желания чьи? А? Женщин. Потому что женщина, она предстает перед мужчиной, как олицетворенное что? А? Чувственное наслаждение ложного эго. Если бандиты предстают ложное эго, которое нас наказывает, то женщина предстает, это как наши желания, наши материальные желания. Как наши материальные желания. Таким образом, он говорит, а Капила Дева говорит своей матери Девакути, что мужчина взирает на иллюзию в форме женщины, а женщина с умилением взирает на иллюзию в форме мужчины. А иллюзия чем возникает? От чего возникает иллюзия? Вот они говорят, в иллюзии здесь. Почему они эту иллюзию, на них она влияет? А? Ложное эго. Ложное эго. Они хотят увидеть иллюзию во всей своей... Что? Красе. Они хотят видеть иллюзию во всей своей красе. Поэтому даже когда они узнают, что это иллюзия, они хотят видеть эту. Вот каждый, допустим, из нас сидит в уме и знает, вот быть богатым, это как бы, ну, плохо, да, будет очень. Но так хочется посмотреть, как это будет плохо. Каждый знает, что вот там такие-то отношения, это тоже плохо. Но каждому охота посмотреть, а как это будет плохо? Почему? Потому что двойственность возникает. И у человека это же и есть тоже иллюзия. Это и есть влияние иллюзии, желание увидеть иллюзию во всей красе. Это как ребенку вы говорите. Он говорит, что у вас там? А вы говорите, там пусто. Он говорит, дай посмотрю на пустоту. Почему? Вы же ему уже сказали, что там ничего нету, пусто. Он говорит, дай посмотрю на пустоту. Он показывает. Точно пусто. Чего не хватает? Веры. Веры не хватает. Таким образом, мы хотим посмотреть на эту иллюзию, потому что у нас нет веры в то, что она на самом деле является причиной наших страданий. У нас нету такой веры, поэтому мы все время хотим посмотреть, как это будет. Нам говорят, вот не надо сейчас этого делать. Говорит, да? Да, еще, вот, что там такое? Не нажимай на красную кнопку. На все нажимай, на красную не нажимай. Все. Ум сконцентрировался уже. На какой кнопке? На красной. Взорвешься. Даже ему говоришь, взорвешься, умрешь. И это еще больше. И эта красная кнопка уже не дает покоя. И так охота на нее. Да, посмотрим, как это происходит. Бух. Все. Итак, эти взаимоотношения Кришны и преданных, и здесь вот говорится, что удивительное обоснование как бы дается Бхагаватам, вот это нисшествие Ганги, это как признаки чистоты, что Господь Шива объясняет это положение, что когда жены змея демона, они коснулись стоп Кришны, да? Стоп Господа, то они испытали такое сильное смущение. Они испытали сильное смущение. Говорится, что они смутились, что не смогли продолжить обряд поклонения ему. Потеряли власть над собой и так смутились, что не смогли продолжить обряд поклонения. Что это вот? Что за такой вот страх? Так смущены были они. И потом Прабхупада приводит пример полубогов и Господа Нарасимхи. Они, почему каждый испытал страх и смущение, как бы они немного не могли с Кришной тоже. Чем они были смущены? А? Они были смущены своей греховной деятельностью. Они смутились от того, когда они прикоснулись, они увидели себя реально. И это привело их в смущение. Они увидели свою похоть. Они увидели свое вожделение. И они были смущены, что даже не смогли. То есть стыдно стало. Они даже не смогли продолжить это поклонение, потому что так стыдно стало. Они увидели всю свою грязь. Что они даже посчитали, что они недостойны даже вообще что-то смотреть на Господа или поклоняться Ему. Это как в Библии есть эта история молитвы мытаря и молитвы фарисея. Когда фарисей смотрел на и так открыто стал, а говорит, ну, на алтарь, а мытарь, он даже глаза поднять не смел. Он даже не смел поднять глаза. И молитвы фарисея были такие, как бы, самовосхваляющиеся и в плане своей реализации. Я вот столько распространяю книг, он говорил. Я столько проповедую, говорил фарисей. Так следую всему строго. Я ли не молодеч, я ли не удалеч? Не дай Бог мне стать вот таким, как вот этот вот, который за тетками бегает. А мытарь, он стоял и даже глаза боялся поднять. Говорил, ну да, я такой. О, Господь, какой тот-то, он такой весь продвинутый. Я даже, кто я такой? Я так нуждаюсь в твоей помощи. Так нуждаюсь. Видишь, я абсолютно бесполезный. И я так нуждаюсь. Какую-то милость, пошли мне, пожалуйста. Может быть. Если ты меня слышишь. И кого услышал Кришна? А? Кришна услышал мытаря. Почему? Почему он услышал мытаря? Потому что мытарь был смущен. Мытарь был смущен своим положением. Мытарь был искренне смущен своим положением. Что же, глаза даже боялся поднять, считая себя ниже соломы, валяющейся на дороге. И каждого видя как лучше. Он говорит, вот такая личность здесь великая, а я такой. И от этой безысходности, полной зависимости от Господа, он такой, он говорит, только ты меня можешь. А фарисей говорил, я столько, я... Это карма. Это говорит о том, что это карма. Это карма. То есть желания, кармические желания. Желание богатства, почести, власти и так далее. Оно, так сказать, выражалось в таких, в таком представлении, в таком обращении как бы к Богу. И как раз вот эти все взаимоотношения, говорится, что они были смущены, смутились, они смутились своего вожделения. Они смутились. Сначала они начали с вожделением это делать, но Господь так чист, да, что они увидели себя такими, какие. А когда они коснулись его стоп, они увидели свою вот эту вот как бы гадость свою. И они даже не смогли больше, они смутились от своего вожделения. Но Господь остался непоколебим, то есть с ним ничего не произошло. И здесь Шрила Прабхупада говорит, того, кто остается невозмутимым, даже когда есть причина для беспокойства, называют тхирой, владеющим собой. Верховный Господь всегда пребывает на духовном уровне, и ничто не может нарушить его спокойствие. Поэтому тот, кто хочет стать тхирой, должен найти прибежище у лотосных стоп Господа. То есть беспокойство. Когда кто-то с вожделением на нас начинает медитировать или что-то, если мы не на духовной платформе, это также нас унесет в сторону. Поэтому здесь и говорится, что если мы сами не стоим на духовной платформе, то с такими личностями, у которых есть вожделение, мы ни в коем случае не должны с ними что? Соприкасаться. Иначе их вожделение, их прикосновения эти, они могут беспокойство создать в нашей духовной жизни. Вот почему существует, мы можем видеть, существуют определенные стандарты и правила, когда мы держимся на дистанции. И каждый, кто как бы испытывает эти все проблемы, если он искренне поклоняется Кришне, то есть в преданном служении вот эти чувства, мы вчера читали этот текст, говорится, что только... Поэтому тот, кто хочет совладать с порывами своих чувств, должен найти прибежище у лотосных стоп Господа. Только так можно одержать победу над чувствами. Только так можно одержать победу над чувствами. То есть все время смотреть на Господа не через призму вот этого ложного эго, не как на охмелевшего и такого, так сказать, гневного или грозного, а как на какого? А? Милостивого. Милостивого. Милостивого. Такого милостивого и заботливого. Милостивого и заботливого. И мы видим, как в христианстве Христос пытается как бы показать вот Бога, да, таким как бы заботливым отцом. Он поэтому все время как бы отец. Он говорит, отец, что отец все равно хочет добра. И как бы милостиво, он хочет показать милость Кришны. Он как бы такой. Почему? И мы сейчас с вами в век Кали, вот здесь, и мы говорим, самая милостивая аватара Господа. Самая милостивая. На что указывает Кришна? Почему он приходит в самой милостивой форме? А? Он приходит к самым грешным. То есть он учитывает, что мы такие. Он учитывает, что мы практически утеряли все качества. И он нас просит только быть вот в этом настроении, вот этого мытаря как бы. Не гордиться, что мы чем-то следуем. Потому что мы следуем только потому, что кто-то милость на нас проливает. То есть, и эта милость какая еще к тому же? А? Беспричинная. То есть, нету нашей заслуги, что на нас это пролилось. Есть только заслуга того, кто на нас это пролил. Это заслуга только того, кто на нас эту милость проливает. Нашей заслуги нету вообще. И на кого проливают милость в первую очередь? А? Так как вы думаете, кто был, как, когда Христос приходит и говорит, хочу спасти падших, а не праведников? Кто же были праведниками? Праведниками кто был? А? Фарисеи и праведники были. Пришел спасти падших, а не праведников. Праведник. Кто же был праведник? Почему же он праведников не спасал? Хотя они были в более плохом состоянии. Это также сокрыт глубокий смысл. Что праведными людьми были вот эти падшие, которых думают, что они падшие. Они были праведными. Поэтому Кришна в Бхагавад-гите говорит, я прихожу восстановить религиозные принципы, защитить своих преданных и наказать безбожников. Наказать? Кого же наказывал Христос? И кого защищал? А? Кого? Фарисеев он защищал? Или простых вот этих людей, мытарей, вот этих как бы заблудших? А? Почему? Как же мы можем понять это выражение? Пришел спасти падших. Кто же из них праведники? Итак, это игра, как бы, игра взаимоотношений. То есть, игра, как на что взглянуть. Какой применить взгляд на ту или иную деятельность. Какой взгляд иметь на это. И здесь говорит, то есть, взгляд, это означает зрение, да? Зрение. И поэтому он говорит, те, чье зрение осквернено, сравнивают глаза Верховного Господа с красноватыми глазами захмелевшего человека. То есть у Кришны, когда описываются красноватые глаза, мы материальные люди, и мы здесь в материальном мире. И когда описываются красноватые глаза, то, несомненно, у людей возникают ассоциации. Это происходит автоматически. Когда у человека красные глаза? Когда он поддаст, когда у него давление, когда у него гнев, или даже когда похоть. Когда похоть, морда красная, глаза краснеют, такой блестящий тоже становится. И когда пьяный, морда красная, глаза блестящие, красные. То есть, когда температура, то есть, все как бы негативное вот такое, оно всегда дает такое, стыдно, морда красная, глаза блестящие, глаза красные. Все как... Или когда радость такая, вот этот вот раджас такой, да, тоже опять, морда красная, глаза блестящие и красные. Таким образом, когда мы читаем о Кришне, и говорят, там описывается, что у Кришны красные, красноватые глаза. И мы, что красивого? Когда глаза вот такие склеры, не прожилки, а тут красные глаза. В чем проблема? Красные глаза, это безобразие же. Да еще и синее тело, это же вообще тихий ужас. Почему он... Так почему мы так воспринимаем? Почему Кришна синий только во Вриндаване? Почему остальное Баларам, и где-то он иногда принимает, то есть в духовном мире как бы он пытается. Но когда он приходит сюда, он как бы этот цвет свой, Только вот когда он приходит, как Кришна, в этих лилах, и то некоторые находятся, они говорят, что он синий-то? Почему? Эта синева воспринимается только теми, кто не осквернен правильно, да? То есть они видят его правильно. Эта синева их не приводит в беспокойство, а приводит их в восторг, восхищение. Эти красные глаза, они не являются показателем его грозности или чего, а его милости. Его милости. Это как сравнивал Шрила Прабхупада, он говорил, когда мать вас очень сильно жалеет и очень сильно вас любит, и когда вот эти чувства переполняют, у них тоже краснеют глаза. Краснеют глаза. Это от переполненной любви, да, глаза краснеют. Но у нас-то тоже от переполненной любви краснеют глаза. И поэтому Шрила Прабхупада не шагнул дальше вот этих взаимоотношений как бы от матери и сына, да? Отца и ребенка. Почему все-таки как бы он не стал разбирать эти взаимоотношения вот между любовниками и любовницами? Потому что очень сложно было людям. Потому что как только любовник и любовница начинают вот эти сравнения делаться, у людей возникают сразу ассоциации незаконных половых взаимоотношений. И они, когда слышат эти лилы, да, как бы, что у них есть мужья, но они Кришне, в оскверненном сознании рождается такая же как бы, проблема, зависть к Кришне и желание подражать Кришне, что это якобы божественно, иметь такие взаимоотношения, такие чувства. Это когда нету еще такой чистоты. Вот почему Шрила Прабхупада очень многие как бы, игры, да, вот эти вот любовные, вот мы говорим, вот в Гаудия Матхе там столько этих лил, как там он с гопи, а вот в Искон обделены. Почему? Да, Шрила Прабхупада берег нас от вот этого, от опасности сахаджи. Он берег, он говорил, когда сердце ваше очистится, все эти лилы вы узнаете. Это как Шрила Прабхупада говорил по отношению к детям. Старайтесь им говорить о Кришне все время, потому что о Майе им расскажут другие. Понимаете? Точно так же здесь произошло. То есть он хотел, чтобы мы больше слушали, как бы, как вот это, как очиститься, как все. То есть больше в этом отношении. Потому что о Кришне это придет. Потому что когда мы очистимся, мы сможем, то есть вот эти нама рупа гуна лила, то есть мы в этих играх Господа, даже в обычных играх, которые вот оставили в источнике вечного наслаждения, читание чаритамрита, то есть мы сможем видеть эти лилы другими глазами. Мы даже сможем увидеть, вот мы видим Радху и Кришну вместе. И у нас не возникает никакого чувства, что Кришна с Радхой вместе. А говорится, у Манджари у них сразу возникает радость. Когда они видят одного Кришну или с коровой, у них проблемы. Даже когда он с павлином или с кем, с флейтой, с Баларамом, они хотят видеть Кришну с кем? А? С Радхой. Они хотят видеть Кришну с Радхой. Гопи Манджари, они... И Махапрабху приходит в этом настроении. Радха Кришны. В этом настроении Радхарани по отношению к Кришне. В этой разлуке, Випраламба Сева. То есть разлука, когда Кришна стоит один и нету Радхи, преданный испытывает сильное состояние, что беспокойство. Он очень сильно обеспокоен, потому что там нету рядом кого. Радхи. Я же все делаю для того, чтобы с Кришной была Радха. А раз с Кришной Радхи нету, значит я делаю что-то неправильное. Недостаточно делаю чего-то. Потому что с Кришной нету кого. Радхи. Потому что счастье Гопи Манджари это видеть кого? Кришну с кем? С Радхой. Это их счастье. Устраивать игры Кришны с Радхой. Устраивать их встречи. Устраивать их любовные взаимоотношения. Устраивать все для них. Чтобы между ними было это. И они счастливы. И ничего взамен. Их как бы, наслаждение в том, что они видят, что им удалось каким-то образом устроить эти взаимоотношения Радхи и Кришны. И Кришна сам хочет этих отношений с Радхой. Но устроителями вот всеми все как готовят ли Гопи Манджари. И как раз Махапрабху, читание Махапрабху приходит в этом настроении. В этом настроении устроения всего, чтобы Кришна с Радхой были. Кришна с Радхой. И так постепенно, продвигаясь, то есть очищаясь, у человека возникает это чувство, когда он видит Радху и Кришну. Не когда он видит себя с кем-то, а когда он видит Радху с Кришной. Когда он видит Господа Нитянанду и Господа Чайтанью. Когда он видит Господа Чайтанью, Господа Нитянанду, Адвайту, Гададхару, Шривасу. Когда он видит Парампуру и видит других преданных, которые поклоняются. Это становится частью его радости. Говорится, что сердце такого человека очень очистилось. Он испытывает счастье видеть, что есть преданные. Он счастлив видеть преданных. Он в восторге. И он так сильно скорбит, что видит тех преданных, которые забыли о Кришне. Он тоже их видит преданными, но он видит их как преданных, которые забыли о своих отношениях с Кришной. Поэтому он так стремится восстановить их взаимоотношения с Кришной. То есть его целью стан... Почему? Потому что Радхарани, она хочет каждому говорить о Кришне. Вот почему говорится, что наша миссия – проповедь. Потому что гопи, они всем говорят только о Кришне. И они хотят, чтобы все любили Кришну. Они хотят затопить всех любовью к Кришне. Затопить. Они хотят, чтобы только все говорили о Кришне и думали о Кришне. Почему? Атмаван маньяте джагат. Они хотят, потому что они так, такие сами. Они танмайды, то есть полностью погружены в Кришну. Альваром, то есть полностью, ничего другого нет. Ни других разговоров, никаких мыслей. Но что, все, что они видят, все связано только с Кришной. Куда бы они ни пришли, где бы они ни были, все связано с Кришной. Абсолютно. Это, как говорится, тилака. Вы видите человека, у него тилака на голове. И мы можем даже вообще не замечать тилаку на голове. А вайшнава, он когда видит тилаку, он в восторге. Почему? Потому что это знак Вишну. Это Кришна. И этот человек, он видит этого человека, когда у него тилака, он говорит, связанным с Кришной. Связанным с Кришной. И Шрила Прабхупада очень много этих историй рассказывал про этот завод, когда человек там с тилакой пришел один, и тот сказал, этот, он сказал, вот ты будешь носить, потому что я увидел, что ты на самом деле преданный, а это все так. Это ничего, а им и не обязательно. Им и не обязательно. Зачем им носить тилаку? Вот также эти взаимоотношения между преданными, отношения между вот, Кришной и преданными, между отношениями между преданным и Кришной, между всеми остальными, они постепенно развиваются вот в эту любовь, то есть в эту привязанность, в эти взаимоотношения, когда у человека появляется вкус к этой. Не внешняя энергия, а вкус к внутренней энергии. И когда человек падает, то есть когда он соприкасается по привычке с внешней энергией, то он тут же мгновенно чувствует, как оскверняет это его высший вкус. Как это оскверняет? Это как вот вы кушаете кашу, допустим, какую-то, и камень на зуб. Вот точно такое же ощущение. Когда человек кушает, вот знаете, да, ешь, вот рис бывает, есть, и камень попадает. Вот точно такое же ощущение. Но избежать, чтобы камень не попал, очень сложно. Потому что мы несовершенны. И какой-то камень где-то попадает всегда. И вот точно так же в жизни преданного, когда у него развивается этот вкус, духовный вкус, он прекращает сам по себе эгоистически бороться за власть, за почести, за что-то. Он прекращает это делать, поскольку развился духовный вкус. Он уже не стремится к тому, к чему он стремился раньше. И не стремится такими способами занять какое-то положение или что. Он начинает видеть, что является истинным положением. Что является настоящей властью. Что является настоящими чувствами. И что является настоящими взаимоотношениями. И он отбрасывает. И как раз духовный учитель видит именно это качество ученика. Как он, к чему он стремится, что он отбросит и что он приобрести, что он ценит, каковы ценности его сформировались. Как он обороняется, что он оборонять начал? Свой садик от хатаматы или обороняет свое ложное эго от влияния преданности? И так далее. И он мгновенно видит, что преданный на самом деле реализовал. в своей духовной жизни? Каковы его ценности? Этический, нравственный статус. Этический, нравственный статус, нравственность – это что? Ценности, которые мы культивируем, исповедуем. Ценности, которые мы исповедуем. Такова наша нравственность. А в соответствии с нашей нравственностью, такое наше поведение. Этика. Итак, этически нравственные ценности называются. И ценность-то что? Это любовь и преданность. Что мы культивируем? Вот эту любовь и преданность. И постепенно, когда преданный очищает вот это, то есть Кришна его очищает, он очищает, как бы желает. И Кришна его очищает, он желает. И вот это желание, чем он сильнее развивает это желание, тем как бы больше он очищается, потому что он следует. И постепенно в человеке отпадает вот эта необходимость. Отпадает необходимость искать недостатки в других. Отпадает необходимость критиковать. Отпадает необходимость властвовать, какую-то власть занять, чтобы все знали, что я такой великий. Он, это все внешне. И он начинает видеть изнутри. В чем же величие это? И Прабхупада говорит, великий преданный – это тот преданный, у которого нет вожделения. То есть, может быть, оно и есть, он потом говорит, но он им никогда что? Он знает, как это вожделение занять. Он знает, как это занимать. Он говорит, у него нет вожделения, это великий преданный. Что такое желание власти, почести, желание славы? Желание богатства, удачливости в бизнесе, центром всего там наши отношения с семьей, там, это все является что? Проявлением чего? И ради этого мы действуем. И думаем, что это и есть духовная жизнь. На самом деле духовная жизнь это когда кроме отношений, вот этих чувств, вот это чувство, как вот этот ребенок с этим лордом, между ними не стоял ни его титул, не стоял то, что он министр, между ними были простые отношения. Простые, лишенные каких бы то ни было административных, там просто дед и внук, и все. Просто. И как вот помните, Кришна с Судамой едят, и Кришна говорит, просто Кришна, и просто Судама. Он говорит, о Господь, он говорит, не надо, просто Кришна и просто Судама. Просто Кришна и просто Судама. Просто Кришна и просто преданный. Итак, когда человек начинает оценивать вот это, то есть, что я просто слуга. Когда человек не стремится как бы вот это значит его сердце начинает очищаться. И Кришна несомненно занимает таких личностей. Несомненно он занимает таких. Постепенно человек проходит этой стадии. Постепенно он освобождает свое сердце от этих устремлений. Но мы иногда, чтобы прославиться в собственных глазах, опять же, как вот эта хитрость ложного эго, мы начинаем отказываться ради почести. То есть, мне не нужна власть, я не буду сражаться. Ну что, пусть они там возьмут. И это было проявлением чего? Вот Арджуна сказал, ну и что, пусть они захватят это государство. Чего я буду сражаться? Чего мне, ложняк что ли мне? А мне ничего, я могу отойти. Почему он так поступал? Почему Арджуна отказался от богатства, от власти, от государства, лишь бы не сражаться? А? Почему? Чего он струсит? А? А чем же они удовлетворены? Богатства нет, власти нету, ничего нет. А? И вот Шрила Прабхупада описывает там в одном из... Он говорит, ложное отречение, пулга вайраги. То есть он как бы из привязанности отрекся внешне от этого. Это точно так же, как вот мы, да? Кого-то бросаем, а потом приходим к выводу, что у нас внутри-то эта привязанность осталась. И мы не можем ничего сделать с этой внутренней привязанностью. Или как вот человек говорит, с глаз долой, из сердца вон. И он так думает, что как бы я сейчас оттащу, и со временем как бы эта боль пройдет. Так почему Арджуна не хотел сражаться? Как вы думаете? Он не хотел причинять беспокойство своим чувствам. Потому что нужно было сражаться с кем? За власть, за богатство, за государство. Он родственные чувства поставил выше желания власти, выше желания богатства, славы и почести. Он просто внутренне вот свои чувства по отношению к этим... говорит Арджуна, говорит в Бхагавадгите, мои сыновья, он тоже говорит, мои сыновья. Арджуна называет, он увидел там есть, мои сыновья, там стоят мои сыновья. Мампутрам, мои сыновья, Арджуна говорит, мои сыновья. И Шрила Прабхупада комментирует в лекции, дает комментарий на этот стих в лекции, не в Бхагавадгите, что в ведическую эпоху двоюродные братья и родные братья – это сыновья. То есть не было различия между двоюродными братьями и родными братьями. И Дритараштра, он, поскольку он был такой как бы неправедный, да, он как бы слеп такой был, духовная слепота еще, вот этот первый стих, он сразу показывает, что они пренебрегли всеми законами дхармы. Поэтому он беспокоится, что произошло на поле Курукшетры. Дхармакшетра. Он говорит, Дхармакшетра. А он с первого стиха показывает. Он спросил Санджаю. Дритараштра спросил, да, Санджаю, что сделали мои сыновья? И сыновья Панду, собравшись вместе паломничества, поле битвы Курукшетры. Что он сделал? В первом стихе сразу же показано, что они дхарму нарушили. Поэтому он беспокоится, потому что они подсознательно чувствуют, что во всем они нарушают дхарму изнутри. Он даже не заметил сам, что он нарушил дхарму, потому что Арджуна, он считает всех этих людей своими братьями, родными. И он видит своих племянников и говорит, это мои сыновья. Там не было сыновей Арджуны, там были его племянники. Почему же Арджуна говорит, я вижу там своих сыновей? Арджуна дхарма, у него в сердце всегда была дхарма. Он никогда не разделял чужих детей и своих. Все племянники считаются родными детьми дяди. Если у кого-то есть двоюродные братья или сестры, племянники, то по ведическим законам это нет разницы между двоюродной, родной, все они родные. Поэтому говорится, род Каурау был. Они все считались родными. И когда Шрила Прабхупада говорит, кузены в комментариях, почему Шрила Прабхупада тоже как бы их разграничивает? Потому что, чтобы мы узнали об этой дхарме, разграничивать мы тоже все адхарму практикуем. Потому что мы разграничиваем, поэтому у нас нету великих родословных. Потому что это вот его, это младшего брата жена, это вот младшего сына дочь, это вот там, ну, моего двоюродного брата дети. Что сделали мои дети и дети моего брата? Что он сделал? Он уже нарушил дхарму. Он уже нарушает дхарму, поэтому он так беспокоится об этом. Его беспокойство естественно, потому что он нарушитель дхармы постоянно, он не тхира. Почему он не тхира? Вот здесь говорится, он беспокойство. Тот, кто никогда не беспокоится, он нельзя вывести его из равновесия, он всегда спокойно все воспринимает. А почему же Дритараштра беспокоился? Потому что он не нашел прибежище у лотосных стоп Кришны. Почему же Арджуна? Арджуна тоже беспокоился. Но за что? За дхарму. Он беспокоился за дхарму. Поэтому Шрила Прабхупада пишет в комментарии, что они были праведниками, потому что никогда не выходили за рамки дхармы изнутри. Изнутри. И Арджуна, он не вышел, он внутри. Поэтому он так беспокоится, он говорит, если все они погибнут, женщины, он говорит о дхарме. И Арджуна, и Кришна, он доволен, видя, что о чем он скорбит. Это дхарма. И там есть история, как, почему Курукшетра названа Курукшетрой, когда был Куру, и он вспахивал это поле, чтобы из земли получить благо. То есть он хотел праведность, он хотел, чтобы земля дала праведность живым существам. И он стал эту аскезу применять, этот Куру, и он стал пахать землю один, пахать это все поле. А поле это огромное было в ту эпоху. Это была супер аскеза. Никто не мог бы этого сделать. И Куру, он решил, когда он узнал, что тот, кто вспашет вот это поле, то это поле станет полем жертвоприношения. И вот Баларам, он тоже как бы вспахивает, да, семена, а потом что-то можно вырастить и получить. И вот так же он стал вспахивать. Вообще ягья, она всегда связана со вспахиванием. Жертвоприношение, это как бы вспахиваешь семена, да, и потом прорастает, и насладишься в свое время плодами. Так как бы везде так говорится. И поэтому... Даже в Бхагавад-гите говорится, что как сад, он спахивает, садит, да, потом эти появляются цветы, плоды, и сорняки надо выкорчевывать. Также и в сердце. То есть, если мы хотим, чтобы что-то взросло в сердце, любовь к Кришне или что-то, мы должны культивировать эту культуру. То есть, что такое культура? Мы должны пропалывать, постоянно полоть себя. Постоянно полоть себя, сами себя полоть. И помогать полоть, как бы, ну, когда мы видим, что у кого-то проблемы, да, мы помогаем, мы говорим, что эти сорняки, они тебя погубят. Они тебя погубят. И вот это состояние, когда Куру пахал это поле, то Индра, он подумал, что, опять же, что Куру, как бы, ну, из гордости, как бы, делает это из гордости. И Индра появился перед Куру, и он сказал, зачем ты пашешь поле? Он сказал, я хочу праведность из земли, чтобы все праведниками стали. Чтобы это поле было источником. Говорится, что тот, кто на Курукшетре дышит пылью Курукшетры, и даже воздухом Курукшетры, то он, несомненно, будет праведной личностью. Всегда останется праведным человеком. Тот, кто вообще вдохнул воздух даже с Курукшетры, вот где-то вот был на Курукшетре и дышал воздухом этим, то говорится, эта вся земля до сих пор, она праведная. И любой, кто соприкасается с Курукшетрой, он праведником. То есть, и значит, а раз праведный человек, он говорит, защитить праведников и наказать, я, Кришна говорит, я не схожу, чтобы защитить праведников и наказать грешников. И вот эта вот праведность этой Курукшетры, Дритараштра, он очень сильно обеспокоился. И когда Индра, он решил узнать, на самом деле этот человек как бы, испытать его решил. И Индра сказал, мне не нравится твоя наглость, ты, по-моему, на мое место претендуешь, сказал Индра. И Куру, он даже внимание, он сказал, я тебя очень уважаю, но ты заблуждаешься. Я просто хочу, все, чтобы все люди стали праведниками. И стал дальше пахать. И Индра говорит, ах ты еще так со мной непочтительно. А он не хотел прерывать жертвоприношение. Даже полубог как бы пытался. И он медитацию эту, и он дальше продолжит. И Индра, он разгневался и подскочил, и правую руку ему отсек мечом, Куру, отрубил. И эта правая рука, кровь хлынула, правая рука упала, и он так посмотрел и сказал, Харе Кришна, я могу продолжать? Сказал Куру. И Индра так на него смотрел. И он сказал, я, значит, могу продолжать. И он продолжил одной рукой пахать. И Индра, когда увидел это, он подумал, да, этот человек, он на самом деле хочет блага всем, он то есть о себе вообще не думает, нету никакого эгоизма, ничего. И он тут же вернул ему руку и, так сказать, благословление все дал, чтобы он спал. И силы как бы ему дал, часть своих сил, чтобы он, то есть вот эти чувства как бы, Индрая это же чувство как бы, и он дал ему вот это чувство дальше свое еще, как бы вот эти, завершить это жертвоприношение. И когда Куру вспахал это поле, то люди как бы, они стали, любой, кто с этим полем соприкасался, или какие-то дары с этого, они стали... И вот Дритараштра, он точно так же обеспокоился вот этим, тем, что сделали мои сыновья. и сыновья Панду, собравшись вместе паломничества в поле битвы Курукшетра. В чем же было паломничество? Там праведность была. Там можно было получить праведность. То есть праведность — это значит защиту Кришны. Защиту Кришны. И поэтому как бы вот эти нарушения все, и вот это видение, о котором мы говорим, вот эти беспокойства, все, которые возникают в нашей жизни, они возникают от нашей что? Неправедности. Неправедности. От нашей неправедности. И вот почему я вам рассказывал, когда Дурьятхана, он умирал, он Кришну стал обвинять в том, что он является причиной того, что он умирает. И Кришна сказал: на самом деле ты сейчас помираешь от своей адхармы, то есть от своей неправедности. Адхарма, ты неправедник. Вот и все. И ты погибаешь от своей неправедности, а не от того, что кто-то там что-то сделал тебе. Причина всего ты сам, твоя неправедность. Итак, все эти беспокойства от того, что мы как бы видим, здесь Прабхупада описывает, что спокойным и невозмутимым можно стать, если предаться Верховной Личности Бога. То есть встать на путь преданного служения. Предаться, это значит преданным, бхакти-йога. Бхакти-йога, стать преданным Кришне. И тогда мы сможем вот эти беспокойства, это вот все беспокойство, он говорит, это пхая. Пхая — это что? Страх. И вот говорится, почему мы не можем предаться? Причина того, что мы не можем предаться, какая? Какой? Что? Страх. Причина, что мы слушаем о Кришне, знаем, что он такой великий, но не можем ему предаться, только по одной причине. Что мы испытываем? Страх. Страх чего? Что Кришна не, что не поддержит. Кришна не поддержит нас. Мы боимся, что Кришна чем-то нас обделит. Что он что-то такое сделает, что мы потеряем. Он как-то сделает, что мы проиграем. Он что-то нам не додаст. Он что-то сделает так неправильно, что нам надо. У нас страх. Страх. Вот почему говорится, что вот Прабхупада описывает эти три вида страха. И почему полубоги, говорится, все испугались Господа Нарасимху, и вот здесь вот он описывает. Почему они испугались Господа Нарасимху? У них не было такой, что преданности, поэтому они еще испытывали страх. Они испытывали этот страх, поэтому говорится абхая. Абхая – это бесстрашный. Бесстрашный. Он всегда надеется на Кришну, что Кришна его защитит. И вот почему Кришна говорит: «Сарват харман паритяджа, мамекам шаранам враджа, агам твам сарва бабега, мокшающиями машучага». Он говорит: не страшись ничего. Просто предайся мне. Вот просто берете последнее слово и первое, и все понятно становится. Что такое просто предаться? Это значит что? Не бойся. Вот почему для многих так тяжело предаться. Потому что они что? Боятся. А надо две только этих вещи реализовать. Не бойся. Не бойся. Все в свое время будет. Ничего не бойся. Бери и делай. И ни на что не обращай внимания. Даже если тебе руку отрубили. Вот представьте. Индра отрубил бы Куру руку, и Куру бы испугался. Подумал: ой, что-то я неправильно делаю, наверное. А он сказал: все, это все, что ты мне хотел сказать? Он одной рукой, потому что он уже не мог, он одной левой рукой. И продолжил. И Индра сказал: вот это да. И он вернул ему руки и все вернул. То есть полностью благословил его. Иногда Кришна что-то у нас отбирает только для того, чтобы посмотреть на нашу праведность. Чтобы вернуть нам. И поэтому Шрила Прабхупада и говорит, что когда Кришна отбирает, вы не сможете это удержать двумя руками. У него 10 рук. 5 голов, 10 рук у Кришны. Когда вы что-то там думаете, у него 5 голов думают. И он говорит, и когда он у вас что-то отбирает, вы разве сможете его, 10 у вас отбирают, 2 удержать? Но он отбирает, если вы это пережили, как бы, не испугались, что вы это потеряли, что Кришна это забрал, не испугались, а даже, как бы, сказать, ну хорошо, Кришна, раз ты, это тебе надо, тебе лучше знать, что... То Кришна, видя такое состояние, искреннее состояние, то есть изнутри, он 10 руками все начинает давать. И Прабхупада говорил, разве мы можем удержать 2 то, что дает, дают 10? Но также мы не можем удержать 2 то, что отбирают 10. Поэтому Кришна говорит, страх, вот этот страх. И здесь Шрила Прабхупада описывает идеальный пример дхиры, то есть человека, не обладающего этим страхом, не беспокойство. Беспокойство – это страх. Вот этот. Махараджа Прахлада. Когда Нарасимхадева явился в своем свирепом облике, чтобы убить Хираньякашипу, Прахладу это нисколько не встревожило. Он оставался спокойным и невозмутимым. В то время как все остальные, даже Брахма, дрожали от страха. Хари Кришна. Те, чье зрение осквернено, сравнивают глаза Верховного Господа с красноватыми глазами захмелевшего человека. Под влиянием иллюзии такие глупцы злятся на Господа, и из-за этого он кажется им разгневанным и грозным. Но на самом деле это лишь обман чувств. Жены змеи и демона, прикоснувшись к лотосным стопам Господа, потеряли власть над собой и так смутились, что не смогли продолжить обряд поклонения Ему. Но Господь не испытал от их прикосновений ни малейшего беспокойства, ибо ничто не может заставить его потерять самообладание. Так кто же откажется поклоняться Верховной Личности Бога? Пожалуйста, вопрос. Откуда вот это вот, что у Кришны 10 рук, 5 голов? Это связано с чем-то? Ну да. У него есть форма такая. Там описывается. Да, есть очень много. У него есть разные формы. Шестируки, пятируки, шестируки, четырехруки, двуруки, десятируки, двухголовые, трехголовые, всякие разные. Десять сторон света, он управляет этими сторонами света и так далее. Все формы, суть, это из Кришны исходит. Это так образно говорилось, 10 рук. У него там миллиарды рук. Там, когда Арджуна увидел эту вселенскую форму, там он увидел миллионы голов, ртов, рук, там оружие, всего, там добрые, злые, всякие разные. Всяких увидел. И он в смятение пришел от такого разнообразия. И от страха, от ужаса, когда он особенно ужасный, вот, свирепый, видел форму, Арджуна точно так же, как он сказал, не надо, вот таким становись. Нельзя ли тебя увидеть, как Нараяну, он сказал. А потом, когда он смотрел на Нараяну, он сказал, не, и это тоже что-то не то. А нельзя ли тебя увидеть, вот? И Кришна заулыбался и сказал, да, Арджуна, я такой, каким ты меня видишь, вот, каким я перед тобой стою, а вот это все для других. Это все для других, он говорит. Также и говорится, что когда мы касаемся чистой личности, мы должны быть смущены своим вожделением. Но та личность, она как бы не смущена, она спокойна. Ничего страшного, продолжай. совершать там обязанности, где-то очищаться. И вот мой гуру Махарадж, он как, когда такая же история произошла примерно, как, что Матаджи как бы с вожделением стали к нему относиться, и он молчал до тех пор, пока он точно не подтвердил, что они не стыдятся своего вожделения. Как бы. То есть это ничего вот, вроде бы, как бы плохого в этом не было, что человек как бы не знает, как проявить чувства и чем он пользуется. Вот, то, что у него есть, как бы у него только вожделение. Он как бы, ну, там. И он так спокойно к этому сначала относился. Но когда это нормой стало, да, то есть когда он узнал, что это как бы проповедоваться даже стало, что такие вот отношения, то он тут же срубил это все. Претензии, когда как бы эти отношения стали в центре, нет, все это нужно было срубить сразу мгновенно. Это было оскорбление. Вот Кубджа, она увидела Кришну, и что, а что она могла сделать? И она, вот у нее было вожделение, и она так вот о нем стала с вожделением, думала, ух, как бы с ним. Но когда она, ну, он перед ней, она не смогла это, то есть она совершенно другие взаимоотношения, то есть другой вид взаимоотношений был уже. Также и здесь. Что когда мы еще не чисты, это как бы естественно для нас.